Пролог. Филадельфия, штат Пенсильвания, апрель 1892 года. «Поздравляем!» — раздались дружные возгласы, когда Блэйр Чандлер вошла в столовую дома своего дяди. Это была красивая молодая женщина. Темно-каштановые волосы, слегка отливавшие медью, широко расставленные зеленовато-голубые глаза, прямой аристократический нос и маленький, великолепно очерченный рот. Блэйр на мгновение остановилась, пытаясь скрыть навернувшиеся слезы счастья, и посмотрела на стоявших перед ней людей. Здесь были ее дядя и тетя, рядом с ними Алан, чьи глаза светились любовью к ней, и ее друзья, студенты-медики, женщина и семеро мужчин. Они радостно улыбались, а стол перед ними был завален подарками. Казалось, не было тяжелых лет учебы, борьбы за право получить медицинскую степень. Легко и грациозно, словно молоденькая девушка, вперед выступила тетя Фло. — Ну что же ты стоишь, дорогая? Все умирают от желания увидеть твои подарки. — Сначала этот, — сказал дядя Генри, поднимая большой сверток. Блэйр догадывалась, что в нем, но все же боялась надеяться. Сняв обертку и увидев кожаный чемоданчик с блестящими новыми медицинскими инструментами, она опустилась на стул, не в силах вымолвить ни слова, и только гладила пальцами прикрепленную к чемоданчику медную табличку, которая гласила «Доктор Б. Чандлер, Д.М.» Сноска «Д.М. Доктор медицины». Неловкое молчание нарушил Алан. «И это та женщина, которая подложила тухлые яйца в шкаф хирургу-преподавателю? Это та женщина, что выстояла перед самим больничным советом Филадельфии?» И, наклонившись, добавил ей на ухо. «Это та самая женщина, что одержала победу в конкурсе на место в больнице Святого Иосифа и стала первой женщиной-специалистом в этом заведении?» С минуту Блэйр молчала. «Я?» — прошептала она. «Интернатура твоя!» — подтвердила сияющая тетя Фло. «Начнешь работать в июле, сразу как вернешься со свадьбы сестры». Блэйр переводила взгляд с одного лица на другое. Она приложила столько усилий, чтобы попасть в больницу Святого Иосифа, даже наняла преподавателя для подготовки к экзаменам. Но ей говорили, что эта городская больница, в отличие от женской клиники, не принимает врачей женщин. Блэйр обернулась к дяде. — Это твоих рук дело? Признавайся. Генри гордо выпятил грудь. — Я просто заключил пари, что моя племянница не наберет наибольшего количества баллов, за все время проведения конкурсов им не придется брать ее в штат. Я даже сам сказал им, что ты предпочла бы оставить медицину и посвятить свою жизнь Алану. Думаю, они не могли устоять перед искушением поставить даму врача на место. На какое-то мгновение Блэйр почувствовала слабость. Она и не представляла, сколько всего стояло за трехдневными экзаменами. — Ты победила! — засмеялся Алан. Хотя мне не слишком нравится быть утешительным призом. Он положил руку ей на плечо. Поздравляю, дорогая. Я знаю, как ты этого хотела. Тетя Фло вручила ей письмо, подтверждающее, что она действительно принята в больницу Святого Иосифа в качестве врача-интерна. Сноска. Интерн – врач-выпускник, проходящий стажировку. Блэйр прижала листок к груди и оглядела стоявших перед ней людей. В этот самый миг, — подумала она, — вся моя жизнь предстает передо мной, и она прекрасна. Рядом мои родные, друзья. Я смогу пройти подготовку в одной из самых лучших больниц Соединенных Штатов. И у меня есть Алан, мужчина, которого я люблю. Блэйр потерла щекой о руку Алана и взглянула на блестящие медицинские инструменты. Она осуществит мечту своей жизни, станет врачом и выйдет замуж за доброго, любящего человека. Оставалось только съездить в Чандлер-хаус на свадьбу своей сестры-близнеца. Блэйр с нетерпением ждала этой встречи после стольких лет разлуки. Она горела желанием поделиться с сестрой своим счастьем и стать свидетельницей одного из самых лучших дней в жизни ее сестры. Вслед за Блэйр в Чандлер-хаус приедет Алан, чтобы познакомиться с ее матерью и сестрой. Они объявят о своей помолвке, а свадьба состоится после того, как оба закончат интернатуру. Блэйр улыбнулась друзьям. Ей хотелось обнять их. Еще месяц, и начнется то, ради чего она столько трудилась.